Другие. Мы нужны им до той поры, пока в нас есть необходимость. Сейчас наше главное достоинство – мальчишка и его знания, а также наша сплоченность и ценность как боевой единицы. Высказавшись, Терехов замолчал, задумался. С того самого момента, как было принято решение, капитану стало гораздо легче. Он будто бы вышел из тупика, заново обретя возможность строить планы и рассчитывать версии. Спасибо за это следовало сказать как раз таки Свиридову и парню, подобранному с уничтоженной колонны. Именно они фактически заставили Терехова принять предложение Книппеля. Не будь их, скорее всего, капитан ответил бы отказом. Какие последствия ждали при этом группу, нетрудно догадаться. Но Терехов поддался. В определенной мере. И теперь, когда предложение служить немцам было принято коллегиально, никто не смог бы упрекнуть Терехова в намеренном предательстве. Как минимум, ответственность эту следовало разделить на троих. При этом Свиридов и мальчишка ни в коей мере не считали зазорным такое сотрудничество, видя в нем лишь своеобразную военную хитрость. И постепенно, свалив груз со своей шеи, Терехов принимал эту же самую установку. Так было проще и легче. И способность к внятному анализу обстановки, острота мысли, заработала все, что изначально было присуще капитану. «Согласны?» Терехов поднял взгляд на Свиридова и Делярова. Оба лейтенанта сидели молча, ожидая, когда командир обратится к ним непосредственно или попросит их высказать собственное мнение. Видимо, последний разговор пошел впрок обоим, и сейчас, по крайней мере, не было заметно никакого покушения на лидирующую роль капитана. «Согласен», — кивнул Свиридов. Деляров развел руками, показывая, что и ему нечего противопоставить высказанным аргументам. «Зависимость от немцев станет для нас фатальной, и нам следует этого максимально избегать, лейтенант?» Свиридов, полностью принимая правила игры, а именно свое подчиненное положение, дождался разрешения высказаться. «Любое задание, которое выполняем мы, уже ставит нас в зависимость. Что может предложить нам немец? Все то же самое – охрану да войну. Я знаю один исход, при котором мы останемся нужны, вернее, даже жизненно необходимы, и при этом будем делать лишь то, что устраивает нас – война. У Книппеля не будет иных мыслей, кроме спасения собственной жизни. Если он в самом деле такой увлеченный, авантюрный игрок, как это кажется, он не решится просто взять и уехать отсюда. Хочешь устроить войну между немцами? За это месторождение?» Было очевидно, что Терехову мысль пришлась по вкусу. Мало того, капитан и сам держал ее в уме, не высказывая раньше. Свиридов лишь опередил с ее озвучением. «Мы уже устроили ее, вот только Книппель сейчас всеми путями будет стараться заменять конфликт». Лейтенант пожал плечами. «Действительно, в настоящий момент Йозеф Книппель, судя по его настроению, пытался решить проблему какими-то дипломатическими путями. Не факт, что ему удастся. Однако, не обладая сравнимыми с корпорацией Штайнера военными силами, другого пути он избрать не мог. Именно поэтому ему как минимум на первых порах была столь необходима группа Терехова. Но впоследствии, когда Йозеф сумеет заинтересовать какой-нибудь другой концерн, станут ли столь важны для него русские разведчики? Нет. Важную роль Терехов играет лишь тогда, когда у Книппеля нет никаких других сил, и ему просто не на кого опереться. Выходило, что лишь искусственное продление данной ситуации дает разведчикам шанс выжить и сохранить себя в положении людей, а не бесправных рабов. То, что у всех троих командиров мысли шли в одном и том же направлении, доказал и Деляров. Он кивнул, подтверждая только что прозвучавшую сентенцию Свиридова. «Точно так. Лучше и не скажешь». А если ему не удастся сгладить углы? Терехов, явно уже что-то придумав, взглянул на соратников. «Если что-то пойдет не так, деревня нужна всем. Даже если Книппелю удастся как-то добиться прощения за наши действия, уверен, что во второй раз нечто подобное будет уже не замять, верно?» Подчиненные выразили согласие кивками. Им обоим уже стала ясна позиция Терехова. «У нас пятеро пленных. Нужно как-то по-хитрому довести до них, что нас тут совсем ничего, и свежих сил не ожидается в ближайшее время. И если они не нападут прямо сейчас, день-два подойдет. Ну, пусть батальон ожидается, со средствами усиления. Четверых придется расстрелять, один убежит. У них будет 2 дня, чтобы подготовиться, ясно?» Молчаливое согласие было ответом капитану. Диляров и Свиридов, сосредоточенно размышляя, не находили изъянов в коротком, дерзком плане Терехова. Им не впервой было вызывать огонь на себя, и этого они не боялись. Страшнее было не учесть чего-то, не заметить какую-то мелочь, которая впоследствии сыграет свою роковую роль. Пока при первом приближении никаких промахов не было заметно. «Лейтенант Свиридов, вам следует проинструктировать конвоиров. Будет неплохо, если утечка информации пойдет от них. И расстрел». «Расстрел тоже с вас». Помедлив, Свиридов угрюмо кивнул. Одно дело убить в бою, другое — расстрелять пленных. Неприятно было сознавать, что тебе поручают самую грязную и подлую работу, тем самым оставляя руки других незапачканными. Судя по всему, вожделенный статус свои еще не гарантировал, что Свиридов со своими людьми и в самом деле стал ровней разведчиком Терехова. «Так точно, товарищ капитан. Будет исполнено». В 41-м привычная картина мира, да и собственное мировоззрение лопнули, как зеркало, упавшее на пол. 1000 фрагментов, случайных отражений. Июнь будто бы перечеркнул множество прошлых жизней. Со своей суматохой, с потерями, отступлениями, он все же твердо дал знать, целая эпоха уходит в прошлое. Эпоха мира. Миллионы рук в 41-м взяли винтовки. Мозолистые, похожие на лопаты, интеллигентные, с длинными пальцами, холеные ладони были едины в одном. В твердом убеждении с оружием в руках защищать свою родину. Илюхин был одним из многих. И честно тянул свою лямку, ходил в атаку, кричал «Ура!» и даже имел представление на награду, так и не нашедшее своего зримого воплощения. А в 42-м, в апреле, он попал в плен. Здесь, в своих размышлениях и воспоминаниях, Илюхин привык ставить точку. Память услужливо шла ему навстречу. Время с момента пленения и до встречи с разведчиками Терехова будто бы исчезло из головы. Как не было ничего, пустой год. В разговорах с другими Илюхин старался не рассказывать о себе. Это тоже было сродни кодексу, своеобразное табу. Впрочем, ничего необычного в том не было. Подавляющее большинство русских, служивших немцам, представляли собой классических людей ниоткуда. И у них не было прошлого, родных и воспоминаний, только имена и фамилии, зачастую вымышленные и их настоящие. Из чего состояло оно? Из того, что позволяла совесть. Кому-то подсобным, кому-то в полицию, ну а кому в каратели. Рассказывай, не рассказывай, от слухов никуда не денешься. Как и от документов, скрупулезно заполненного личного дела, что следует за тобой, куда бы ты ни перевелся. В таком случае твое молчание будет лишь служить подтверждением вины. Какой? Это уж додумают люди. И за Илюхиным тянулся хвост сплетен, недомолвок, туманных намеков. Никто не мог сказать что-то определенное, в чем-то укорить его. Однако, как это бывает часто, обвинение, сплетенное из общего мнения, оказалось гораздо серьезнее, нежели документальные свидетельства. Ни Свиридов, ни остальные бойцы не видели личного дела Илюхина, однако были абсолютно уверены, что идти на сделку с красными ему незачем. Между тем, следуя своим личным причинам, Илюхин присоединился к заговору в батальоне и принял в нем достаточно активное участие. Ну а затем? Затем он честно и достойно проявил себя в провалившейся затее разведки. Упрямая вещь — память. Почему-то, что следует забыть, стереть, вывернуть из себя, будто последствия вчерашней попойки не поддается приказам разума. Картины, что должны уйти в небытие, становятся столь реальными, что замещают изображение на сетчатке твоих глаз. 5 мужчин стоят на коленях на краю неглубокой, только что вырытой ямы. Отрытой ими самими, стоят без обуви, на тельном белье. Обмундирование, ремни, ботинки заботливо сложены в стороне. Одного из них трясет крупной, сильной дрожью. Другой стоит, словно окаменев, боясь пошевелиться. Белые майки пропитались нервным, вонючим потом и липнут к телам, вспотевшие волосы на затылках и висках. Сколько раз уже так бывало? Услужливая память подсказывает 12. 12 раз! Безжалостно наслаивает картины, словно нарезанных кадрах кинопленки. Вот мужчины, раздетые, вот женщины в исподнем, вот дети. Прошлое остается в нас навсегда. Илюхин прошелся вдоль ряда пленных. Вынул из кармана портсигар, раскрыл его, вытаскивая сигарету, щелкнул зажигалкой, закурил, глубоко затянулся. Жилов, стоящий рядом и напряженно сжимающий в руках автомат, вытер лоб о плечо. Лето, жара, нервы. Кинул взгляд на руки Илюхина и завистливо дернул верхней губой. Пальцы напарника не дрожали. Ни капли. Илюхин глубоко затягивался и смотрел на стоявших на коленях пленных. Лицо его внушало страх. Лучше бы оно было маской. Жилову очень бы хотелось, чтобы истинные свои чувства боец Роа скрывал под шторами безразличия. Потому что с таким лицом убивать людей нельзя. 12. Точно. Илюхин мог вспомнить все случаи наперечет и даже назвать места. Это его память, возможно, когда-то могла бы быть полезна. Война обязательно кончится, и могилы, оставшиеся безымянными, станут незаживающими ранами на теле страны. Илюхин мог бы подсказать, прояснить судьбу хотя бы некоторых. Практически все операции, в которых участвовал, он помнил досконально. Однако судьба распорядилась иначе. Вполне вероятно, что и его тело никто никогда не найдет в той чертовой редкой дубраве. Он добил сигарету до конца в несколько затяжек, бросил окурок и тщательно затоптал его ногой. Поднял пистолет и выстрелил, практически воткнул дуло в затылок стоящему крайним справа. Звонко ударил выстрел. Из ствола вырвался короткий плеск пламени, и человек, дернувшись, повалился лицом в яму. Шаг в сторону и еще один выстрел. Один за другим. Тела будто кули падают в яму. Никакого сопротивления, никакой мольбы, испуганное и планомерное ожидание смерти. Перемещаясь, переводя прицел на очередной затылок, Илюхин задавал себе один и тот же вопрос, опостылевший, осточертевший, ненужный. Не в себя ли я стреляю? Не я ли вот так же безропотно, не желая умереть голодной смертью, сойти с ума за колючкой, пошел в Хиви? И теперь эти выстрелы, давным-давно приобретшие очередность, не попытка ли это застрелить себя, того самого, не выдержавшего голода? Почему они все боятся? Почему не встать, не развернуться, не напасть, в конце концов? Попытаться завладеть пистолетом и к черту мысли о том, что рядом стоит второй, страхует от как раз-таки подобного случая. Пусть так. Пусть ты прошит очередью в грудь, но сравнимо ли это со скотским выстрелом в затылок? Сравнимо. Никакой разницы. Это Илюхин мог заявить со всей ответственностью. Бывало такое. Бросались, обезоружить пытались, лозунги кричали. Окончалось это одинаково. Мертвое тело в яме. Мертвый герой неотличим от мертвого труса. Дойдя до последнего, Илюхин развернулся и дважды выстрелил в Жилова. Вытащив из кобуры запасной магазин и хладнокровно его меняя, пнул сапогом пленного. «Вставай, одевайся! Очень быстро! Мы уходим с тобой!»